Аракчеев до такой степени ненавидел людей, что ему были неприятны чужие веселье и радость. Он строго запретил своим людям собираться на посиделки. Пение веселых песен было запрещено, и позволено было петь только что-нибудь духовное, священное. Сладострастный развратник жестоко преследовал в своем имении нарушение седьмой заповеди. В отличие от помещиков-самодуров, Аракчеев заботился о материальном благополучии своих крепостных, преследуя чисто утилитарные цели. Он учредил банк и больницу. Но даже и в такое хорошее дело он внес свое человеконенавистничество. В больнице не только лечили, но и секли. Так, 18 ноября 1828 года рапортовано было Аракчееву: «Вашего сиятельства дворовая женщина Прасковья Григорьева сего числа выздоровела и по наказанию ее розгами отправлена господину штаб-лекарю Белоцветову». Особым приказом 28 января 1818 года за номером 104 Аракчеев повелел, чтобы все выздоровевшие от болезней в госпитале крестьяне не иначе были из оного отпускаемы в свои дома, как возблагодарив в соборе за исцеление от болезни всех благ подателя, Бога, и по нем святого апостола Андрея Первозванного, и приложась к его святой иконе. Итак, сперва лечение, потом порка и затем строго предписанная молитва. Много нужно человека ненавистничества, чтобы придумать такое надругательство над телом и душою человека, измученного перенесенной болезнью. Отто описывает, с какой радостью крепостные Аракчеевы узнали о смерти их мучителя. Крестьяне были на работе, когда им сказали: «Граф помер». Они были так взволнованы, что побросали все дрова опять в воду. Народ не знал и не понимал, что он делает. Эти сотни людей походили на несчастных невольников, которых неожиданно освободили из ужасной тюрьмы или страшных застенков.